А Коля молча гладил ее по голове и мучительно думал о том, что вот пришла наконец долгожданная минута, а он не знает, что надо сказать и как поступить. И сейчас все кончится очень плохо. Совсем не кстати Коля вдруг вспомнил, как еще в деревне Анисим Оглобля говорил ему с горечью: «Не везет мне с девками. Им с первым слова всякие произносить надо. А я, кроме четырех слов «дай на полштофа», ничего толком сказать не умею. А главное, Маша не какая-то там деревенская Анисия. К ней совсем особый подход нужен». Коля совсем забыл о бандитах. А между тем они почему-то перестали орать и стрелять. Наступила тишина. Она, конечно же, не сулила ничего хорошего. «А вдруг нас спасут?» — тихо сказала Маша. Где-то вдалеке послышались заливистые трели милицейских свистков. Коля напряженно смотрел на дверь. Внезапно она с треском распахнулась. Коля поднял кольт и бросился навстречу Никифорову и Афиногену. «Одного ты убил, Коля», — сказал Никифоров. «В лоб угадал». «Да ладно». Коля махнул рукой и повернулся к Маше. «Можно я провожу вас?» «Нет». Маша фыркнула и пулей вылетела в дверь. Утром в разных частях города нашли 12 убитых милиционеров. Воробьев был в их числе. Страшная символика этого преступления была понятна всем. Но, вопреки надеждам Кутькова и Плавского, эта их акция не только не устрашила жителей, а наоборот, вызвала всеобщую ненависть к бандитам. Уже к обеду в городские отделения милиции невооруженные граждане доставили десятки преступников. Многие из них были зверски избиты. Уголовный розыск вынужден был направить на улицы города свои патрули для предотвращения расправы и самосудов. Убитых хоронили на третий день. Улицы были заполнены огромными толпами людей. Проводить последний путь героев-милиционеров вышла вся Москва. Гремел похоронный марш, над морем голов плыли гробы. Они прочертили улицы, словно красный пунктир. Шли красноармейцы, милиционеры, рабочие, многие плакали. Какая-то старушка сказала: «У нас парнишку зарезали». Так его друзья-товарищи с завода на Урок стеной поднялись, и правильно. А то по улицам и ходить стало невозможно. Коля и Афиноген тоже шли в процессии. Коля равнодушно скользил глазами по лицам провожавших и вдруг увидел, как к мрачному типу в бекеше и офицерской фуражке без кокарды подошел чекист в кожаной куртке с маузером через плечо. Коля остановился. В этой, на первый взгляд, ничем не примечательной уличной встрече не было ничего особенного, и Коля стоял и спрашивал себя, зачем он, собственно, остановился. И вдруг Афиноген сказал: «Этому ищука надо помочь. По-моему, он хочет задержать бандита». «Точно». Коля сразу же вспомнил. Человек в бекеше был в ресторане. А потом бандит был среди тех, кто преследовал его и Машу. Протиснувшись сквозь толпу, Коля и Афиноген перешли на другую сторону. Бандита уже не было, а чекист стоял и, сняв фуражку, наблюдал за процессией. «Мы из Мура, товарищ». Афиноген предъявил служебное удостоверение. «Кто этот человек, с которым вы только что говорили? Вы его знаете?» Чекист внимательно посмотрел на ребят. «Не знаю. А задавать подобные вопросы сотруднику чрезвычайной комиссии не тактично. Поняли? Вот мое удостоверение. Плавский Борис Емельянович является сотрудником чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией», — прочитал Коля вслух. «Извините», — Афиноген отошел. Коля помедлил, сверля Плавского взглядом, потом повернулся, чтобы уйти. «Что так смотришь?» — вслед спросил Плавский. «Не понравился?» «Угадал», — кивнул Коля. «Сотруднику ЧК не о чем разговаривать с бандитом». «Мозги у тебя еще сырые», — лениво сказал Плавский. «Ты что же думаешь, можно бороться с преступностью и не общаться с преступниками? Заходи ко мне на Лубянку, мы поспорим. Желаю». Плавский юркнул в толпу и исчез, а Коля и Афиноген вернулись в Мур. Если бы только они могли знать, кого выпустили. Трепанов, выслушав их доклад, нахмурился и долго молчал. Потом сказал: «Плохо, братки, очень плохо». «Вы, товарищ начальник, всегда за упокой», — обиделся Афиноген.